положитесь на меня. Но я буду просто в восторге. Давайте, давайте, пойдем выпьем бокал шампанского. Я увела ее в буфет. Ксавье за нами не последовал. Признаюсь, что после длительного отсутствия я никак не могу освоиться в Париже. Мне нужно сделать множество покупок, и провожатый будет мне очень полезен. Я протянула ей бокал. Коротышка Мортье выпила немножко шампанского с неизменным своим апломбом и проговорила. Но для меня оказать услугу — истинная радость. Давайте условимся о встрече. Вот увидите, с моей помощью вы опять превратитесь в парижанку. А скажите, Агнесса, правда то, что рассказывают об Америке? Правда, что там женские клубы чуть ли не всемогущие, а? И скажите еще вот что. Правда, там очень дорогая жизнь. Сколько, например, платят в Нью-Йорке приличной горничной? Вслед за тем вечер потерял для меня весь свой интерес. Он стал лишь непрерывной чередой танцев. Я переходила из одних рук в другие, но без малейшего удовольствия. Просто я выполняла свой долг, свою роль молодой хозяйки. Одна из моих невесток, та, что не была беременна, делала то же самое. Другая сидела в кругу дам и вела разговоры о своем интересном положении. Вдалеке я видела Ксавье, который танцевал с девушками, но с ними не разговаривал. Убранство, музыка, гости и особенно кавалеры. Ничто не напоминало мне танцевальных вечеров в Беркли или в Сан-Франциско. Там полуспортивные мальчишеские забавы, менее всего светские, где все происходит хотя бы внешне по взаимному согласию, что характерно в Америке как для дела, так и для развлечений. Попав почти без всякого перехода на этот бал, типичный для Третьей Республики, я невольно испытывала такое чувство, словно меня отбросили лет на 30 назад. Вполне можно было поверить, что мы живем при президенте Фольере, а минутами при Феликсе Форе. Наиболее молодые из присутствующих, иными словами, танцующие девушки и юноши, еще пытались быть более или менее современными, но их матери, сидевшие вдоль стен в галерее и особенно во втором этаже, представляли собой поистине удручающее зрелище. Возможно ли, чтобы в городе Париже, в узком кругу избранных, в кругу чисто буржуазном, имелось столько персонажей, находящихся в вопиющем противоречии с эпохой? Чтобы было столько матрон и столько шиньонов, столько нелепых лиц и столько подмышек, не знающих депилатория, столько бархоток на шее и столько допотопных кулонов. А у мужчин столько бород и столько пенсне, столько черных жилетов под фраками и столько круглых манжет. Что бы сказали мои американские друзья, которых я упрекала за то, что их представления о современной Франции смешны и старомодны. Да что американцы? Любой наблюдательный человек, выросший в иной среде, сказал бы то же самое. Он закричал бы, что это просто кунсткамера. Не может в Париже сохраниться столько экземпляров подобной породы. Однако ж я видела их повсюду. Для этого было вполне достаточно держать глаза открытыми и смотреть направо и налево. И мне достаточно было видеть собравшихся здесь, двигавшихся вокруг меня людей, чтобы понять их единство и их могущество, их спаянность, их кичливую замкнутость. Они составляли особую разновидность внутри рода, особый класс в обществе, избранные среди избранных. Я не слушала светскую болтовню своих кавалеров, большинство которых меня не знали. Внутренним слухом я слушала сотни раз слышанные разговоры и замечания своей родни, которым я уже перестала придавать значение и которые сегодня вечером на этом рауте звучали особенно громогласно и внушительно. Правда, благосостояние Буссарделей устояло в самые трудные времена. вопреки войне.